108. 8 октября 1915 года. Дорогой малыш, как я рад. Получил от тебя два письма и, читая их, делаю вывод, что вынужденный перерыв в переписке, судя по всему, кончился. Да, это Бог, потому что нет ничего тягостнее, чем эта постоянная неуверенность в судьбе нескольких коротких строчек, которые летят от меня к тебе и твоих дорогих ответов, содержащих дневник ОМОНской жизни. У нас был большой бой, и полк проявил себя наилучшим образом. К сожалению, дождь и грязь были по своему обыкновению тут как тут. Пробираясь по ходам сообщения на передовую, приходилось порой проделывать акробатические номера, чтобы не увязнуть в рытвинах. Но это не помешало нашему продвижению вперед, и не далее, как вчера, я разгуливал по опустевшему с утра немецкому окопу. Чувствуя себя прекрасно, и снова вышел из недельных боев целым и невредимым. Меня опять отметят в приказе. В самом деле, напишу-ка я невестке господина Б., чтобы она заказала мне башмаки. У моих верх совершенно разваливается. Они безотказно прослужили мне 10 месяцев, вместе со мной шагая по воде, булыжникам и проселочным дорогам. Молодцы! Но не будем сентиментальничать, ведь здесь очень сыро. Не небо, а артезианский колодец, и холодно. Скоро, через пару недель, тебе придется заняться новым спальным мешком. Мой не распоролся и не порвался, но ты его не узнаешь. Вся чертова кожа полопалась, и отовсюду торчит подкладка. Думаю, что больше мне на случай непогоды ничего не понадобится, ну, разве что гетры. Впрочем, мои краги пока еще в норме. Недавно мне выдали новую форму и даже положенную по уставу фуфайку. Повторяю, мне очень недостает любимых сигарет, но вовсе не так сильно, как раньше. Я пристрастился к трубке. Ну, что еще сказать? Мы так много сделали, что, несомненно, заслужили долгий отдых. Думаю, с отпусками станет гораздо легче. Наверняка я еще ничего не знаю, но мне кажется, что у нас есть шанс встретиться раньше, чем мы думаем. Эта перспектива меня восхищает, чарует, от нее сердце мое начинает биться сильнее».